Роберт Блох. Кошмар в ночи. Барбара разбудила меня около 2 часов. «Проснись!» — повторяла она снова и снова и трясла меня за плечо. Поскольку сплю я довольно крепко, то полное пробуждение наступило только через минуту. Наконец я кое-как открыл глаза и увидел, что в спальне горит свет. А Барбара сидит на кровати. «Что случилось?» — спросил я. «Кто-то колотит в дверь. Неужели ты не слышишь?» Теперь я услышал громкий стук. «Кто это, черт побери, может быть, в такой час?» «Пойди посмотри», — предложила Барбара. Совет показался мне довольно разумным. Я встал и подошел к окну. Внизу кто-то стоял, но в темноте было трудно что-либо разглядеть. Я чуть не расхохотался, когда понял, что ночной гость завернулся в белую простыню. В этот момент начал звонить звонок. «Ну?» — поинтересовалась Барбара. «Отсюда ничего не видно. Оставайся здесь, я спущусь». Я вышел из спальни и, забыв включить свет, чуть не упал с лестницы. Никак не привыкну к этой даче. Конечно, я помнил, где находится выключатель, и включил свет внизу. Все время, пока я спускался, непрерывно дребезжал звонок. Я открыл входную дверь и увидел на крыльце женщину. Правда, она была не в простыне, а в какой-то длинной белой ночной рубашке, которая достигала лодыжек. Или, вернее, должна была достигать, когда была целая. Сейчас же она была порвана и выпачкана в грязи. Длинные волосы растрепались и закрыли глаза. Ночная гостья всхлипывала и хрипло дышала. Я узнал ее лишь после того, как она воскликнула «Боб!» «Марджери, входи! Спускайся, дорогая!» — крикнул я жене. «Это Марджери Кингстон!» Больше я ничего не успел сказать. Марджери прильнула ко мне, как утопающий, который хватается за соломинку, и уткнулась лицом в мою грудь. Я почувствовал, как она дрожит. Марджери все время что-то шептала, но я не сразу понял, что она говорит. «Закрой дверь, пожалуйста», — бормотала Марджери. «Закрой дверь». После того, как я закрыл входную дверь, она попросила. «Задвинь шторы, Боб». Когда Барбара спустилась, Марджери немного успокоилась и дышала почти спокойно. Закрыв шторы, я отправился на кухню. Содовую найти не удалось. Я захватил бутылку виски, купленную в понедельник в городе, и 3 стакана. Женщины сидели на диване. Не спросив, хочет ли кто-нибудь выпить, я просто плеснул в стаканы виски. Марджери выпила виски, словно воду. Барбара медленно принялась пить маленькими глоточками. Я сел в кресло. «Что случилось?» — спросила жена, внимательно глядя на Марджери Кингстон. «Я убежала». «Убежала?» — удивленно переспросила Барбара. Марджери убрала волосы с глаз и посмотрела на нее. «Не стоит притворяться, Барбара. Ты ведь слышала, что меня упрятали в клинику для умалишенных?» Барбара взглянула на меня, но я промолчал. Я помнил день, когда встретился в городе с Фредди Кингстоном. Фредди рассказал, что у Марджери сильное нервное расстройство, и он отправляет ее в частный санаторий в Элкдейл. Этот разговор произошел почти 3 месяца назад. С тех пор я не видел Фредди и не знал никаких подробностей. Когда я встал, Марджери испуганно вскрикнула. «В чем дело?» — встревожился я. «Не надо никому звонить, Боб», — попросила она. «А Фредди? Нужно сообщить ему, что ты у нас, чтобы он не беспокоился». «Только не Фредди. Никому ничего не говорить, особенно Фредди. Неужели вы ничего не понимаете?» «Может, объяснишь, в чем дело?» — попросила жена. «Хорошо». Марджери Кингстон протянула стакан. Я налил ей виски. Когда Марджери поднесла к стакану губам, я обратил внимание, что ногти на ее пальцах обгрызены. Она выпила виски и начала торопливо говорить, даже не поставив стакан. «Понимаете, лучше ничего не рассказывать Фреду, ведь это он послал меня в Элкдейл. Он наверняка знал, что это за место. Они с Монной Лестер рассчитывали избавиться от меня. У меня было уйма времени, чтобы во всем разобраться. Фред хотел освободиться от меня. Логично?» Я попытался поймать взгляд жены, но она смотрела не на меня, а на Марджери. Затем Барбара мягко сказала: «Мы слышали, что у тебя был нервный срыв, дорогая». «Верно», — кивнула Марджери. «Он надвигался давно и был неизбежен, но никто этого не знал. Сама виновата. Я была слишком гордой, чтобы все кому-нибудь рассказать. Ну а Фредди? Фредди было не до меня. У него была Мона Лестер. Они познакомились в прошлом году в студии и с тех пор живут вместе. Мона — фотомодель. Когда я обо всем этом узнала, он лишь рассмеялся и потребовал развода. Я, конечно, отказалась. Все перепробовала, и спорила, и уговаривала, и соглашалась на любые его условия, но все напрасно. Он перестал ночевать дома. Затем как-то пришел и подробно описал, чем они занимаются с Моной. Вы не можете даже представить, что он говорил и как при этом смотрел на меня. О Моне, кроме меня, никто не знал. Вы ведь не знали? Фред слишком хитер. Он все продумал. Да, Фредди все продумал. Как-то он здорово рассердился и пригрозил, что если я не соглашусь на развод, он будет изводить меня до тех пор, пока я не сойду с ума. После этого он станет свободным человеком и сможет делать, что хочет. Марджери замолчала, чтобы отдышаться. «Ты уверена, что нужно об этом говорить?» Осторожно поинтересовалась Барбара, закусив губу. «Тебе не стоит сейчас волноваться?» Марджери Кингстон издала звук, отдаленно напоминающий смех. «Перестань разговаривать со мной, как врач с пациентом», — попросила ночная гостья. «Не смеши меня. Я нормальный человек, а не психопатка». «Да, доктора называют больных именно так, психопатами. Когда они разговаривают с родственниками, то говорят: умственное расстройство. Со мной действительно случилась истерика. В школе, прямо на уроке английского. Бог знает, что подумали обо мне ученики. Нервы не выдержали. Прибежал директор и начал меня успокаивать. Меня отправили домой, дали успокоительного. Потом приехал доктор и оставил таблетки. Фред стал заставлять меня принимать лекарства, честное слово. Доктор велел принимать не более 2 таблеток, а он заставил выпить целых 6. Всю следующую неделю он так накачивал меня разными успокоительными, что когда меня отвезли в суд, я была в таком состоянии, что подписала все бумаги. Проснулась я уже в маленькой частной клинике Корбеля. Я не смотрел на Марджери. Я не мог смотреть на нее. Она продолжала свой рассказ, и с каждой секунды ее голос звучал все громче и громче. Это случилось 3 месяца назад. Я считала дни, часы, минуты. Больше там нечего делать. Фредди ни разу не проведал меня. Меня никто не навещал. Он договорился с Корбелем, чтобы ко мне никого не пускали. Я писала письма до тех пор, пока не поняла, что они остаются в клинике. До меня тоже ничего не доходило. Корбель просто не давал мне письма. Это у него такие методы лечения. Родственники больных платят ему огромные деньги за то, чтобы в Уайлдделл никто не мог попасть, и никто не мог выбраться. Фред, наверное, потратил целое состояние, чтобы запрятать меня туда. Но для него, как и для остальных, игра стоила свеч. «Для остальных?» — переспросила Барбара. «Для остальных родственников. Я имею в виду родственников остальных пациентов. Понимаете, большинство из них очень богатые люди. У нас там есть и алкоголики, и наркоманы. Но я бы не сказала, что это психи. По крайней мере, они были вполне нормальными людьми, когда их привезли в Элкдейл. Корбель делает все, чтобы свести их с ума. Он разрешает им пить сколько угодно, принимать любые наркотики и называет все это терапией. Единственное, что ему нужно, как можно скорее убить своих пациентов. Наверное, за это ему выплачивают повышенный гонорар. Особенно жестоко Корбель обращается с пожилыми пациентами. Чем быстрее они умирают, тем быстрее родственники получают наследство и делятся с ним. «Этот Корбель не психиатр?» — уточнил я. «Он не психиатр, а убийца!» — выкрикнула Марджери, резко наклонившись вперед. «Можете смеяться, но это правда. Я все слышала. Я не спала по ночам и слушала. Я знаю, что они слева забили старого мистера Шейнфарбера 2 недели назад в гидротерапевтической процедурной. Бедняга Шейнфарбер хотел только, чтобы его оставили в покое. После смерти старика все его деньги достались под лицу сыну с невесткой. Лео мне почти признался». «А кто такой Лео?» — спросила Барбара. «Санитар, их двое, Лео и Хьюг. Лео дежурит по ночам, он хуже Хьюга. Этот мерзавец с самого начала не давал мне прохода». «Почему?» «Неужели непонятно?» Марджери еще раз издала странный звук, похожий на смех. «Он пристает ко всем женщинам. Однажды запер миссис Мэтьюс в изоляторе и 2 дня не выпускал. Она побоялась сопротивляться. Лео пригрозил уморить ее голодом, если она откажет ему». «Ясно», — медленно произнес я. «Ничего тебе не ясно». Марджери гневно посмотрела на меня. «Вы думаете, что я все придумываю, но это правда. Я все могу доказать. Я убежала оттуда для того, чтобы обратиться в полицию, только не в местную. По-моему, они тут все заодно. Корбель наверняка всех их купил, иначе ему не удавалось бы выходить сухим из воды. Но в городе меня выслушают. Я заставлю их провести расследование. Больше мне ничего не нужно, Боб, честное слово. Я даже не хочу, чтобы Корбель понес наказание. Желание отомстить осталось в прошлом. Я лишь хочу помочь беднягам, которые гниют и умирают». «Хочешь еще выпить?» — прервал я. «Мне вовсе не хотелось, чтобы она напилась. Но необходимо было хоть как-то ее остановить». «Нет, благодарю. Сейчас со мной все в порядке. Просто от бега тебе нужно отдохнуть», — кивнула Барбара. «Нужно хорошенько выспаться, а завтра решим, что делать». «Нечего тут решать», — покачала головой Марджери Кингстон. «Я уже все решила. Я хочу, чтобы вы сейчас же отвезли меня в город. Немедленно пойду в полицию и расскажу все об этой клинике. И мне плевать, поверят они или нет. Главное, чтобы только поехали в Элкдейл и посмотрели, что там творится. Как только полицейские попадут в клинику, они сразу же найдут доказательства. Я покажу, где искать. Вас я прошу об одном. Отвезите меня в город». «Это невозможно», — покачал я головой. «Машина в гараже, но аккумулятор совсем сел. Я как раз собирался вызывать утром механика». «Утро может оказаться поздно», — испугалась Марджери. «Они немедленно уничтожат все улики, как только поймут, что я бежала и отправилась в полицию». «А как тебе удалось выбраться оттуда?» — поинтересовался я. Ночная гостья положила руки на колени и посмотрела на них. «Сначала я даже не думала о побеге», — ответила она. «Все говорили, что бежать из Элкдейла невозможно. Да и куда бежать? Конечно, не к Фреду и не в местную полицию. Как добраться без денег до города? Затем я вспомнила, что у вас поблизости дача, на которой вы живете летом. Я уже вам рассказывала об этом ночном санитаре Лео, который не давал мне прохода. Мне все время приходилось отбиваться от него. Когда он дежурил, я никогда не принимала снотворного. Я даже боялась задремать, потому что он мог изнасиловать меня. Сегодня вечером Лео напился. Я позвала его в комнату к себе и даже выпила с ним, чтобы он сильнее опьянел. Потом я отдалась ему. Марджери Кингстон замолчала на целую минуту. Мы с Барбарой терпеливо ждали. После того, как Лео заснул, я вытащила у него ключи. Остальное оказалось проще простого. Сначала я не могла сообразить, в какую сторону бежать, но потом вспомнила, что ручей протекает рядом с дорогой. Я пошла по воде, чтобы они потеряли запах. «Кто потерял запах?» — не поняла Барбара. «Ищейки!» Глаза Марджери расширились от ужаса. «Ищейки? Вы что, не знаете?» — изумилась беглянка. «Корбель держит свору ищейк, чтобы ловить беглецов, если те надумают бежать из клиники». «Я встал». «Куда ты?» — заволновалась Марджери. «И приготовлю тебе постель», — ответил я. «Я не собираюсь спать», — возразила ночная гостья. «Не могу. А вдруг Лео проснется? Если он проснется и сообщит Корбелю, то они спустят собак». «Не бойся», — успокоил я. «Здесь тебе не страшны никакие ищейки. Мы не дадим тебя в обиду, Марджери. Ты переутомилась. Тебе нужно отдохнуть и забыть о...» «О клинике? Ты хочешь позвонить Корбелю?» «Марджери, пожалуйста, попытайся». «Я так и знала. Я догадалась, когда ты встал. У тебя на лице все написано. Я знаю, что ты хочешь отправить меня обратно. Ты тоже хочешь, чтобы они меня убили?» Марджери Кингстон вскочила на ноги. Мы с Барбарой бросились к ней, но она ударила Барбару по лицу, побежала к выходу, распахнула дверь и скрылась среди деревьев. Через несколько секунд ее белая сорочка растворилась в темноте. Я долго звал Марджери, но она не откликалась. Через несколько минут я вернулся в дом и закрыл входную дверь. Барбара уже отнесла стаканы на кухню. Мы молча поднялись наверх. Только после того, как я выключил свет, и мы легли в постель, жена сказала: «Бедная Марджери, мне так ее жалко». «Мне тоже. Знаешь, в какой-то момент я почти поверил ей. Иногда такие фантастические истории происходят на самом деле». «Знаю», — проворчал я, — «но эта ахинея об убийствах больных в клиниках — самая обычная мания преследования». «Ты уверен, Боб?» «Конечно, уверен. Должен признаться, я тоже в какой-то момент засомневался. А знаешь, что перевесило чашу весов?» «Что?» «Рассказ об ищейках — это уж чересчур. Только больной ум способен придумать подобный вздор». «Все равно у меня неспокойно на душе. Может, все же стоит позвонить шерифу? Или этому доктору Корбелю? Или Фредди?» «Зачем вмешиваться?» «Но бедняжка убежала из клиники и...» «Не беспокойся, ее найдут», — успокоил я жену. «О ней позаботятся». Постепенно жена успокоилась. Через какое-то время вдали послышался какой-то неясный шум. Но я узнал его. «Что это?» — спросила Барбара. Я сел на кровати и прислушался. С каждой секунды шум усиливался и, достигнув через пару минут предела, начал стихать. «Что это было?» — повторила Барбара. «Не обращая внимания, всего лишь бродячие собаки». Я солгал. Я родился и вырос на юге. Ни один южанин не спутает лай ищейк, идущих по следу, с тявканьем бродячих собак.